Глава 13. Оказавшись в своих покоях, госпожа Лав сразу отметила широкую кровать, способную вместить целый полк, и мужскую строгую обстановку. Это не ее покои, это покои ее жениха, точнее, теперь их общие покои с Яром. Госпожа Лав печально вздохнула. Куда больше ее устроили бы личные покои, пусть бы и не такие просторные и хорошо оформленные. Сейчас юная госпожа внимательно следит за работой служанок, за тем, как вносят ее вещи, распаковывают и складывают. Невесте императора не было предложено никакой личной помощи. Никто не поинтересовался, устала ли Наяна, хочет ли чего-то. Конечно, девушка без проблем обслужит себя сама, но сам факт. Более того, служанки кидали на госпожу оценивающие пренебрежительные взгляды, что Наяну очень удивило. Понять придворных она еще хоть как-то может. Но вот своеволие прислуги... Единственное, чем девушка может объяснить происходящее, это то, что... Обслуживающий персонал после долгого отсутствия хозяина почувствовал слишком много воли и уверен, что их императора не будет волновать, как обращаются с его невестой. В конце концов, сегодня император здесь, а завтра отправится на очередную войну или по делам империи. А они тут будут сами по себе. Вряд ли столь занятного человека, как Рэйвен Вайт, будет сильно заботить поведение обслуги, пока это не коснется его лично. Наяна уже коснулась, и раз ей все же предстоит здесь какое-то время пожить, она такое обращение в свою сторону не позволит. Как только за последней непочтительной служанкой закрылась дверь, Наяна злорадно хмыкнула и отправилась в ванную, чтобы расслабиться и почувствовать себя хоть немного чище, а то после аэрокара ее не покидает ощущение, что она вся грязная. Чуть позже госпожа Лав выглянула из своих покоев и попросила принести ей компьютер. Она предпочла бы сходить в библиотеку, но мужчины у входа сразу сказали, что ей до прихода императора нельзя никуда выходить из покоев. Так что придется Наяне сначала как-то самостоятельно разбираться в устройстве невероятно современного компьютера, которым тут пользуются имперцы, а затем скачать, прочитать и выучить основной свод законов империи. Без знания законов Наяна не чувствует опоры. Вот только девушка подозревает, что этот свод будет таким же большим, как и сама империя. Этот день и ночь Наяна была очень тихой, послушной и милой невестой. Единственной, кому докучала девушка, были охранники. Именно к ним госпожа Лав обращалась, когда чего-то не понимала в устройстве компьютера. Ночью та, что должна стать императрицей, не сомкнула глаз, проведя время за изучением законов империи. Как и предполагала девушка, свод оказался большим и запутанным. Одни законы противоречили другим, и это вполне объяснимо. Империя огромная. Народов со своими укладами и взглядами на жизнь много, надо это учитывать. Одной ночи, конечно, Наяне не хватило для изучения выбранной темы, но кое-какую полезную информацию она для себя почерпнула. Раннее утро, хлопнула дверь, и вскоре в спальне появился хмурый император, нашел взглядом сидящую на кровати невесту и произнес. «Мне доложили, что ты флиртовала с охранниками». Не удержавшись, Наяна насмешливо фыркнула. «О, да, флиртовать с охраной – мое любимое занятие. Мне вообще к охранникам слабость. Мне ведь тут заперти больше нечем заняться, зато столько накачанных серьезных мужчин под боком». «Не дерзи». Яр устало выдохнул и пошел в сторону кровати, на ходу раздеваясь. «Все, сейчас немного посплю и слетаем на экскурсию по планете. А с охраной все же поменьше болтай. Я тебе попозже пришлю помощницу, которая поможет тебе быстрее адаптироваться. Ответит на любые вопросы и везде, где можно, проведет». Наяна услышала слова помощницы не иначе, как надзирательница. Император упал лицом на кровать, подгреб рукой к себе невесту и, кажется, собрался спать. «Ярос, у меня к тебе несколько вопросов». «Ну, что?» — недовольно буркнул мужчина. «Что решили делать с зараженной планетой?» «Чистка. Полная. Никакой эвакуации». Нехотя ответил Яр. «Страшно. Тяжелое решение, но, возможно, необходимое». Помолчали. «Еще вопросы, Наяна?» «Ты тут со многими служанками спал?» «А что?» «Любопытно». Яр медлит с ответом. «С кем-то спал, обманывать не стану». «То, что с кем-то спал, и так понятно. Со многими». «Предположим, и что?» «Я хочу поменять штат прислуги». На лице императора появилась широкая улыбка. «Ревнуешь?» «Нет, но у некоторых девушек могут быть необоснованные претензии ко мне в связи с этим. Не хотелось бы в будущем конфликтов. Наверняка мужской коллектив тоже будет недоволен переменами, если я заменю женский состав. Можно мне будет тогда еще и брать самых рьяных противников и среди прислуги мужского пола?» «Делай, что хочешь с обслугой, но потом все личные дела каждого потенциального нового работника должны будут переданы для одобрения в службу безопасности». «Я поняла, спасибо». «Не за что. Меня радует, что ты проявляешь инициативу и интерес». «И еще вопрос». «Я слушаю». «Когда свадьба?» «Уже не терпится стать моей женой, ненаглядная». «Любопытно?» «Ты у меня такая любопытная. Скоро. Можешь, как только появится помощница, выбирать платье. Все остальное я устрою. Точную дату скажу позже. Думаю, максимум пара месяцев уйдет. Но в целом свадьба — это лишь формальность. Контракт уже заключен, и по нему ты полностью моя. Со свадьбы или без нее. Кстати, что-то давно не видел тебя без одежды». Ярос оживился, несмотря на весьма усталый вид, потянул одеяло с девушки вниз. «Надо бы завершить то, что мы начали в машине, тебе не кажется? Не люблю, знаешь ли, незавершенные дела». О чем говорит император, девушка поняла сразу. Это то, что она делать отказывалась. «Нет, нет, нет!» Наяна сжалась. «Наяна, сейчас ты должна произнести «Да, мой господин!» Ну или «Да, мой сексуальный император!» Ты ведь, надеюсь, еще не забыла про наш договор?» «Да, мой господин!» Хрипло произнесла Наяна, ненавидя в этот момент императора всей душой. «Это радует!» «Сексуальный император!» Мужчина потянулся к своей, по сути, добыче. Яр оседлал притихшую Наяну и стал быстро и ловко, с явным наслаждением расстегивать многочисленные пуговички на ее домашнем невероятно красивом кружевном платье. Да, это его нежная, хрупкая и невероятно сексуальная добыча с вредным характером. Упрямая, заносчивая девчонка, вот кто Наяна. И как же это его заводит. И сейчас его девочка все же сделает то, чего желает именно он. А девочка тем временем мило хмурит бровки и гневно смотрит на самого Яроса. Императора веселит такая реакция. Как ему нравится нервировать и злить эту девушку. Возможно, такое пристрастие даже ненормально. Яр, окончательно избавив Наяну от одежды, целует невесту, гладит, ласкает. Его цель — свести госпожу Лав с ума, чтобы она чувствовала и ощущала то же, что и он сейчас. И вот уже девушка тихо стонет под ним. Ее взгляд затуманен, а губа упрямо закушена. Наяна все еще борется, каждый раз борется с собой и с ним до конца. И только еще больше заводит мужчину. Яр перекатывается на спину, укладывая притихшую, уже куда более послушную Наяну чуть ниже, между своих ног. Аккуратно сжимает густые девичьи волосы в кулаки и направляет лицо девушки в нужную сторону. То, что испытал Ярос, когда нежные девичьи губы покорно коснулись его, не передать словами. Император позволяет невесте немного проявить инициативу, но потом, поняв, что сама Наяна далеко не зайдет, направляет голову девушки и задает правильный ритм. Чувство победы от захвата очередной территории для империи не приносит такого удовольствия, как эта ныне послушная девушка у его ног. Почувствовав, что подходит к пику, Ярос отстранил Наяну и вновь перевернул девушку на спину. Наяна. Ярос еще долго не пожелал засыпать и проявил неожиданную бодрость. Каких только позах не довелось очутиться Наяне, и трижды император умело довел госпожу Лав до состояния, когда тело воспаряет, становясь ближе к звездам. Наконец император уснул. Разморенная девушка приняла ванну, но спать после такой утренней зарядки не пожелала. Да, Наяна была достаточно послушной, это ее злит, но в то же время тело ее вполне всем довольно. Она ощущает себя грязной и проигравшей очередную битву. А уж как ее бесит император! Девушка надела деловое платье, не забыв о маске, и, сладко подтягиваясь и зевая, вышла из покоев. «Вам нельзя выходить». Дорогу госпожи Лав заступила охрана. «Мне разрешил император?» — мило улыбнулась девушка. Охранники в сомнении переглянулись и пропустили Наяну. Госпожа Лав ликует. Уже за следующим поворотом, никем не сопровождаемая, она снимает маску. В крепости в связи с прибытием императора наверняка много гостей и новых лиц, так что, возможно, Наяне удастся затеряться и посмотреть на жизнь высокопоставленных имперцев без прикрас. Наяна невероятно довольна собой. В ее крови забурлил адреналин. Маленькое приключение и то, что она пошла против приказа императора, подняли ей настроение, хотя если бы подобное вытворил ее раб, она бы подумала, что он не очень умен. Но теперь Наяна понимает, зачем у нее невольники периодически подавались в бега. Первый час Наяна потратила на то, чтобы освоиться в летающей крепости и разобраться, где и что находится. Нет, по-настоящему сбегать госпожа Лафа не собирается, понимает, насколько это глупо. Тут она на чужой территории, не имеет денег и связей. Но вот разузнать, что к чему, стоит. Наяна уверена, что рано или поздно родственники прилетят за ней, и уже тогда пригодятся все знания девушки. Если появится такая возможность, то Наяна предпочтет улететь с родными, нежели править чужой для себя империей и терпеть властного, еще и обиженного ею супруга. На госпожу Лаф обращали мало внимания. Еще одна миловидная придворная, скорее всего, чья-то пассия, не скандалит и вообще весьма молчалива. Империя большая, мало ли откуда девушка. Единственное, чем она обращает на себя внимание, это излишне закрытым платьем. Когда Наяна уже хотела возвращаться обратно, случилась небольшая неприятность. Юной красавице пристали двое мужчин, которые попытались с девушкой познакомиться, а получив вежливый отказ, все равно навязать свое общество. Когда Наяна все же решила уйти, мужчины стали хватать ее за руки и выпытывать о том, кто она и откуда, при этом ненавязчиво подталкивая девушку из общего коридора в сторону спального отсека. Придворные проходили мимо, бросали любопытные взгляды, но никто даже не подумал вмешаться и защитить Наяну. Госпожа Лав, поняв, что скандала не избежать, уже приготовилась дать физический отпор, благо приемы самозащиты ей прекрасно известны. «Господа, неужели вы еще не заметили, что девушка не желает с вами общаться?» Рядом с Наяной оказался сам Рейвен Вайт. Сложив руки за спину, мужчина строго смотрит на мужчин, и те, сразу смутившись, поспешили скорее откланяться. «Госпожа...» «Госпожа Лав», — сразу честно призналась Наяна, понимая, что с этим человеком ей придется столкнуться еще не раз, и начинать знакомство с обмана не стоит. Удивительно, но, судя по лицу Рейвена, родовое имя невесты императора ему ни о чем не сказала. «Прошу прощения, госпожа Лав, за этих грубиянов, но в целом посоветую вам не ходить одной. Вы, видимо, тут недавно. Если вас не может сопровождать кто-то из родственников, то берите охрану. Молодой такой красивой девушке небезопасно гулять одной даже в императорской резиденции». В глазах мужчины любопытство, интереса не более. Никакой похоти или расчета. Наяна приятно изумлена. «Спасибо, но знаете, охрана порой тоже оказывается не самой надежной защитой. А что насчет родственников? Они у меня довольно заняты, и мне крайне неловко их отвлекать, и я предпочту их позвать только в самом серьезном случае. Знаете, вы единственный, кто решил мне тут помочь». «Что удивительно на самом деле». «Еще раз спасибо и можете еще помочь? Подскажите, где здесь я могу найти библиотеку?» «Книжную или электронную?» Наяна задумалась. «Электронная наверняка удобнее, и информацию любую можно быстро найти. Пока я распит, можно продолжить адаптацию». «Книжную», — все же произнесла госпожа Лав, решив, что с местной техникой у нее могут возникнуть затруднения. «О, надо же. Сейчас все обычно предпочитают электронные». Рейвен просканировал Наяну куда более внимательным, чем прежде, взглядом. «Я люблю классические способы чтения». «И выглядите вы как девушка из другой эпохи. Что ж, давайте я вас провожу», — вдруг произнес Вайт. Вот сейчас госпожа Лав действительно испугалась. Император очень ревнив. Это подтверждает их брачный договор. Если уж ярко охране ревновал, что будет, когда он узнает про общение невесты с его лучшим другом? «Нет, спасибо, меня не нужно провожать», — прохладно ответила Наяна, сразу давая понять, что это не шутка и не кокетство. Кажется, Рейвен окончательно поражен. «Почему?» «Вы наверняка очень занятой человек, а я в состоянии найти дорогу сама. Не тратьте на меня свое время». «Может быть, я все-таки сам смогу решить, на что и на кого тратить свое время», — довольно сухо произнес Вайт, беря девушку под руку. Наяна поняла, что назревает конфликт, поскольку позволить себя сопровождать она никак не может. «Для себя вы можете решать что угодно, а я против. Прошу прощения, если вам кажется, что я слишком резка. До свидания». У Рейвена глаза стали круглыми-круглыми. Похоже, этому мужчине еще никто не смел отказывать. Да еще кто? Непонятная и никому неизвестная девица. Вайт не отпустил руку Наяны и продолжил идти в одном ему известном направлении. «Вы меня не услышали?» — строго поинтересовалась девушка. «Услышал». Наяна решила предупредить. «Моему жениху это не понравится, и эта история для вас может кончиться не очень хорошо». «Девушка, а вы вообще знаете, кто я?» «А вы знаете, кто мой жених?» Рейвен пренебрежительно фыркнул. «Кто, не знаю, но на его месте я бы вас одну никуда не пускал». «Он и не пускал», — призналась Наяна. «Вам сказать, кто мой жених?» «Мне это не интересно, госпожа». «Госпожа Лав». «Вот здесь библиотека, госпожа Лав». Мужчина открыл перед Наяной дверь и завел девушку в просторное помещение. Не то, где она впервые познакомилась с Рейвеном, то наверняка все же было кабинетом с личной библиотекой. Здесь же настоящее огромное книжное хранилище. Да, искать здесь нужную информацию придется долго. Оглядываясь, слух посетовала Наяна. Здесь работает библиотекарь, он поможет сориентироваться. А какие именно книги вам нужны? Отдел с любовными романами, кажется, в той стороне. Мужчина рукой указал направление. Настал черед Наяна пренебрежительно фыркать. Мне нужны книги по праву. Еще было бы неплохо взять что-то по истории империи, ее традициям и этикету. Вот теперь в глазах Рейвена появились теплые смешинки. Наяна немного засмотрелась на них. Скорее всего, господин Вайт думает, что девушка просто смутилась и хочет казаться серьезнее. Но на самом деле интересует ее только развлекательная литература. Я помогу вам найти то, что вы ищете. Расскажете, зачем вам эти книги? Поинтересовался мужчина. Госпожа Лав смирилась с тем, что избавиться от Рейвена Вайта ей будет не так просто. Но компания друга императора девушке неожиданно понравилась, и ей захотелось продлить общение. Даже несмотря на угрозу в виде ревнивого жениха. Библиотекарь не понадобился, оказалось, что Рейвен великолепно ориентируется в переходах большого хранилища знаний. Вот для начала книги по истории. На столик, за который Вайт усадил Наяну, легла внушительная стопка книг. Правый этикет будет лучше изучать, зная основы. Спасибо. Нет, Рейвен не ушел. Он присел за тот же столик напротив госпожи Лав и взял одну из принесенных книг. «Я люблю читать», — пояснил свои действия Вайт. «Не против, если я составлю вам компанию?» «Лично я нет, но вот моему жениху это вряд ли понравится». «Что не понравится? Что вы устроили совместное чтение с другим мужчиной? Да, это страшная измена». «Не смейтесь, он очень ревнив». «Хорошо, я постараюсь, только вряд ли он вообще о чем-то узнает, если вы только сами ему об этом не расскажете». «Я буду молчать до последнего, а вы?» «А что я? Мне нет нужды вас как-то компрометировать. Хотите, прикажу службе охраны скрыть информацию о вашей прогулке в библиотеку? У нас бывают подобные запросы от родственников с просьбами отследить, что делали их родные. Иногда мы идем навстречу, иногда нет, зависит от ситуации». «О, вы можете такое приказать? Сделайте это, если вам не трудно». «Госпоже Лав будет очень интересно узнать, кто же в империи главнее, император или его друг и советник, ну или точнее, на чьей стороне симпатия охраны. С историей у Наяны куда лучше, чем с правом чужой империи. Многие факты о ее становлении и развитии Наяне известны. Да и про народы и расы, что постепенно входили в ее состав, она тоже знает немало. Так что сейчас девушка скорее освежает свои знания, отмечает то, что ей было неизвестно. Как оказалось, учебники, что хранились в библиотеке дома Наяны, ничем не хуже местных. Возможно, дело в том, что книги в коллекцию семьи Лав привозились чуть ли не со всех уголков галактики. Так что Наяна мало нового для себя открыла и вскоре решила, что нужно переходить к книгам по этикету. Наяна уверенно захлопнула книгу по истории, подняла взгляд и на секунду задержала дыхание. Оказывается, Рейвен смотрит на нее. Внимательный, умный и серьезный взгляд небесно-голубых глаз гипнотизирует. «Ну что, не нашли для себя в истории ничего интересного?» С легкой иронией в голосе произнес советник императора. «Почему же? Я люблю историю и даже успела найти кое-что любопытное. Но я весьма ограничена во времени. Полагаю, еще пара часов, и мой жених начнет меня искать». «Да? То есть предмет вы знаете? Неужели про первую большую экспедицию знаете? Ту, которую отправили вы... Не напомните дату?» Наяна тихонечко хмыкнула. «Уж про экспедиции в ее семье. Любители путешествий. Что-либо не знать, дурной тон». «Это была не совсем экспедиция, скорее захватнический поход. Ту часть галактики, где нет объединения, а только разрозненные, не контактирующие между собой населенные планеты». Наяна назвала точную дату похода, а затем ответила еще на множество вопросов, которыми ее буквально завалил Вайт. «Господин Вайт, вы что же, решили за вашу помощь использовать меня как исторический справочник?» Спустя минут 10 допроса насмешливо поинтересовалась Наяна. «Извините, госпожа Лав, мне стало любопытно, насколько глубоки ваши знания в истории, и я приятно поражен». До книг по этикету Наяна сегодня тоже не добралась. Рейвен любезно предложил сам рассказать девушке из провинции про местные правила и придворный этикет. И живой остроумный рассказ Вайта оказался куда интереснее сухих книжных строчек. Иногда Наяна даже искренне хохотала, забыв обо всех неприятностях. «И запомните, госпожа Лав, никогда не давайте мужчинам целовать свои руки, хоть это и принято по этикету, запомнили? Никогда. Даже на сверхофициальных мероприятиях, поверьте, никто вас не осудит». «Но почему?» «Современное общество мало чтит традиции, сейчас все сильно опошлили. Теперь, заполучив в свое распоряжение нежную девичью руку, тот Вайт без спроса ловит руку Наяна. Современный мужчина обязательно воспользуется ситуацией и сделает вот так. Рейвен вдруг прижал руку девушки к своим губам и поцеловал сначала запястье, а затем медленно перешел на ладонь. Госпожа Лав ощутила не только мужские губы на своей коже, но и язык. Поцелуй оказался невероятно волнующим. Наяна почувствовала, как дрожат ее пальцы, как по коже от руки побежали мурашки. Девушка забыла, как дышать. Вайт остановился, прекратил целовать сам, а не потому, что этого потребовала Наяна. Девушка не могла ничего требовать, поскольку в тот момент ее голос пропал. Да и можно ли что-то говорить, когда настолько потерял голову? Нет, Рейвен не отпустил девичью руку. Ладошка Наяны оказалась крепко прижата к гладкой мужской щеке, и сильные пальцы накрыли ее сверху, не давая Наяне убрать свою руку. «Зачем вы это сделали?» — прошептала госпожа Лав. Наяна была уже почти уверена, что Рейвен не такой, как остальные знакомые ей мужчины. Но, видимо, она ошибалась. Кажется, всех особей мужского пола интересует только одно. «Извините, всегда хотелось так поступить, но вот достойных кандидатур не находил». Наяна попыталась отнять свою руку. Рейвен же, наоборот, сжал крепче. «А вас не смущает тот факт, что у меня есть жених?» «Главное, чтобы это вас не смущало». Разговор прервал неожиданно появившийся возле стола мужчина, судя по одежде и виду, сотрудник охранной службы. «Господин Вайт, вы просили доложить, когда император проснется». «О, уже? Что-то он рано». Сотрудник охраны осторожно косится на девушку, а затем на ее руку в руках Рейвена. Наяна вновь попыталась осторожно, но вместе с тем резко вырвать свою конечность из-за гребущих лап советника. Не преуспела. «Хорошо, Актин, спасибо, можешь идти». Как только охранник удалился, встал и сам Рейвен, наконец, выпуская девичью ручку из плена. «Прошу прощения, мне необходимо идти. Надеюсь на встречу с вами позже. Мы ведь еще не все вопросы и темы по этикету разобрали. Мне много чего еще интересного в этой области известно». В голубых глазах мужчины пляшут смешинки, но все равно он на удивление серьезен и смотрит так, словно запоминает каждую черточку лица Наяны. «Даже не сомневаюсь, что знаете. И знаете, думаю, мы с вами действительно еще встретимся. И не раз», — произнесла немного ехидно девушка. «Что же, тогда до встречи». Рейвен протянул Наяне руку, чтобы та вложила в нее свою ладонь. Для поцелуя, по этикету. Госпожа Лав широко улыбнулась и отрицательно покачала головой. «О, госпожа Лав, как вы невежливы». Вайт широко улыбнулся в ответ. «За то, как быстро усваиваете уроки». Вскоре Наяна осталась в библиотеке наедине с собой. Выждав немного, собрала все книги и отнесла библиотекарю, а после поплелась сдаваться наверняка очень злому жениху.